день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о литературе 20-х годов. Так часто бывает в литературе, что хронологические рамки периода не совпадают с теми годами, которые вынесены в название этого периода. Так получается и здесь. Литература 20-х годов начала свою историю несколько лет раньше, с 1917 года и сразу 40-х событий. Февральская революция 17 года, Октябрьская революция, Гражданская война. Это период разрухи, голода, НЭПа, новой экономической политики. Это то, о чем вам рассказывают на уроках истории. Мы же сейчас будем говорить о литературе. Какую цену заплатила страна за этот период, за эти события, трудно даже себе представить. Но дело в том, что эти же годы – это время необыкновенного подъема, подъема эмоционального, духовного. Люди поверили в том, что можно жить иначе, люди поверили в справедливость, люди захотели строить новую страну. Да, не работали фабрики и заводы, да, была развалена полиграфическая база, книги почти не выходили, разве только учебники и пропагандистская литература. Но поэты, писатели пошли в кафе, пошли на сцену, на эстраду. Появляется огромное количество поэтических групп. Вот когда вы читали или слышали про Серебряный век, вы помните акмеизм, символизм, футуризм. Здесь же десятки и десятки течений, групп, группочек, формлибристы, фуисты, анархисты-биокосмисты, эмоционалисты, неоклассики и даже такая странная группа под названием «Ничевоки», которые в своем манифесте писали и призывали «Ничего не пишите, ничего не читайте, ничего не говорите, ничего не печатайте». Собственно, эта группа практически реализовала собственные заветы. Но были группы более солидные, более серьезные, которые оставили свой след и в истории литературы, а может быть и в памяти читателей. Ну, например, была такая группа пролетарских поэтов. Эта группа вышла из так называемых пролеткультов, культурно-просветительских организаций, которые были созданы еще до Октябрьской революции. Пролетарские поэты – это были выходцы из пролетарской среды, как правило, они писали громогласные революционные стихи, призывали наступление новой эры, новой эпохи, но при этом достаточно пренебрежительно относились к художественной форме. Они были уверены, что главное – это высокореволюционное содержание. А форму можно заимствовать у кого угодно. Хотите у Блока, хотите у Маяковского, а может быть даже у Пушкина или у Надсона. Стихи писали они примерно такие. Ну, например, Владимир Кириллов в стихотворении «Мы». «Мы во власти мятежного страстного хмеля, пусть кричат нам вы, палачи красоты, во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусство цветы». Другая, вполне хулиганская, но очень интересная поэтическая группа этого же времени – группа имажинистов. Мы обычно ее знаем, потому что в ней некоторое время был крупный очень поэт, великий русский поэт Сергей Есенин. Ну, много было в истории имажинистов. Они переименовывали улицы Москвы, присваивая этим улицам собственные имена. Они расписывали частушками стены Страстного монастыря, но при этом и писали стихи, очень много выступали, имели свой журнал «Гостиница для путешествующих прекрасным», имели сразу два издательства, издательство «Имажинисты» и «Чихи-пихи». Но главным в поэтической программе имажинистов было понятие «имаж», то есть образ. Действительно, имаж – это самовитый, изобретенный самим поэтом образ. Чем этот образ необычней, странней, тем лучше, тем ярче получается поэзия. Другое дело, что это задача уже читателя, так или иначе, понимать этот образ. Сам поэт не затрудняет себя задачей его как-то объяснять. Или, например, «Левый фронт» или «Лев». Группировка, созданная в 23-м году Владимиром Маяковским. Он был руководителем, лидером, вдохновителем этой группировки. Она занималась, например, борьбой с вымыслом. Левовцы, бывшие футуристы, кстати, в основном, считали, что современная действительность, революционная действительность столь яркая, что вымысел-то и не нужен. Достаточно просто описывать то, что ты видишь вокруг. Поэтому они в стихах писали фельетоны, репортажи и вообще считали, что фантазии нет места в поэзии. Это так называемая литература факта. Те же самые левовцы, например, считали, что стихи не творятся, стихи делаются. И они учили делать стихи. Помните, так называется статья Маяковского «Как делать стихи». Ну, из других групп, наверное, нужно вспомнить Обериу. Обериу, поэтов обериутов, Даниил Хармс. Может быть, слышали, Александр Веденский, Николай Заболоцкий, удивительный поэт. Близок к этой группе был Николай Олейников. Это поэты-абсурдисты, поэты-виртуозные мастера абсурда, фантастики, необычных сочетаний слов. К сожалению, эта группа долго не просуществовала, слишком время было неподходящее для такой вот игровой, веселой, заводной абсурдной поэзии. В это время продолжают писать и те поэты, которые имя себе создали еще в предыдущую эпоху, в Серебряный век, Ахматова, Пастернак, Мандельштам. Но вот что интересно, почти все они пишут гораздо меньше, чем в предшествующий период. И это неудивительно. Вы, наверное, знаете, что в истории русской литературы словно бы раскачивается огромный маятник. Этот маятник качается между двумя полюсами – прозы и поэзии. Вот «Золотой век», «Пушкинский век». Эпоха Пушкина. Это эпоха поэтическая. Лучшее произведение, лирические произведения. Да, или хотя бы лироэпические, как Евгений Онегин, Пушкина. Затем, в середине XIX века, маятник качается в сторону прозы. Появляется Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров. Поэзия на вторых ролях, хотя она, конечно, есть. Серебряный век, поэтический век. Вновь высшее достижение русской культуры в это время – это достижение в области поэзии. Но в 20-е годы мы видим, как маятник вновь возвращается в сторону прозы. Борис Пастернак, крупный, известный, конечно, вам поэт, в одной из анкет горько пожаловался. «Стихи не заряжают больше воздуха, каковы бы ни были их достоинства. Разносящей средой звучания была личность. Старая личность разрушилась, новая не сформировалась. Без резонанса лирика немыслима. Короче говоря, с поэзией дело обстоит приплачевно». Что хочет сказать Пастернак? Понятно, ведь лирика – это прежде всего жизнь человеческой души, движение человеческой души. Но наступила эпоха, которая не интересуется жизнью отдельного человека, его проблемами, его внутренним миром. Пришла эпоха, которая интересуется движениями масс, огромными грандиозными преобразованиями, которые происходят в стране. Поэтому 20-е годы – это прежде всего время, когда один за другим появляются произведения, авторы которых торопятся рассказать о революции, о гражданской войне, о тех потрясениях, которые пришли в страну. Но понятно, помните, как писал Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Для того, чтобы осмыслить эпоху, для того, чтобы показать ее во всей сложности, во всей полноте, для этого нужна временная дистанция. Толстой 50 лет ждал, чтобы написать роман о событиях 12-го года. А здесь, можно сказать, события еще не отгремели. Поэтому в основном, в первые годы после революции, произведения, посвященные революции и гражданской войне, в двух формах развиваются. Либо это форма дневниковая. Ну, понятно, человек ведет дневник, записывает свои впечатления, какие-то размышления, и этот дневник становится не только документом эпохи, становится произведением об эпохе. Ну, может быть, вы знаете «Окаянные дни Бунина» или петербургский дневник Зинаиды Гиппиус, поэтессы Серебряного века, «Взвихренная Русь» Алексея Ремезова. Все эти произведения были опубликованы в эмиграции, опубликованы за рубежом. В нашей стране, в нашу страну они пришли только вот в, может быть, 10-20 лет назад. Другая форма – это форма хроники, когда автор день за днем описывает те события, которые происходят там, в том месте или в ином месте, на фронтах, в столицах и так далее. Но здесь, наверное, нужно назвать первый советский именно роман. Роман с таким очень значимым названием «Два мира». Его автор ныне малоизвестный, к сожалению, очень хороший прозаик сибирский Владимир Зазубрин. Или другой роман с мощным, грозным названием «Железный поток», автор которого Александр Серафимович. Только в середине 20-х годов появляются произведения, в которых авторы которых уже отходят от очерковости, от субъективизма и пытаются осмыслить эпоху, пытаются дать ее широкую картину, пытаются понять смысл событий, разразившихся в их время. Здесь бы хотелось поговорить с вами вот о двух из этих книг, о романе Фадеева «Разгром» и о книге Исаака Бабеля «Конармия». У этих книг разная судьба. Когда в 27-м году Фадеев опубликовал свой роман «Разгром», этот роман сразу был воспринят как высочайшее достижение советской литературы, доказательство правоты советской власти, мощи ее духа. Роман был всячески прославлен. С книгой Исаака Бабеля было все гораздо сложнее. Он тоже выходил поглавно примерно в это время, но вызвал очень однозначную реакцию. Кто-то признал эту книгу гениальной, а, например, легендарный командарм 1-й армии Семен Буденный изъявил желание найти Исаака Бабеля и лично своей рукой зарубить его за тот пасквиль, который он написал на Первую конную, как считал Семен Буденный. Что общего этих двух книг при всех их различиях? И Бабеля, и Фадеева интересовала вечная проблема русской литературы, проблема гуманизма. Ну, что мы понимаем под гуманизмом? Гуманизм – это прежде всего система ценностей, в центре которой стоит человек. Человек – мера всех вещей. Гуманизм уравнивает в правах человека и коллектив, но иначе понимает подлинной истины с его точки зрения гуманизм Александр Фадеев. Он в своем романе пропагандирует революционный гуманизм. Что это такое? Кто читал роман, тот помнит сюжет. Командир отряда Левинсон получает задание сохранить отряд как боевую единицу. То есть, понимаете, получается, что единицей для Левинсона и для автора романа является не личность, не человек, а является отряд, коллектив. А человек – это лишь составная часть этой единицы. Ноль целых и сколько-то десятых, сотых или тысячных. И самую ценность человек как личность получает лишь в том случае, если он является частью этого коллектива. Коллектив – универсальная единица для Фадеева. Коллектив, вот, например, отряд Левинсона, с одной стороны, может всей своей массой броситься на помощь одному члену коллектива, например, разведчику Метелица, который попал в плен к белякам. Но тот же самый отряд может пожертвовать одним из членов, как, например, жертвует отряд тяжелораненым Фроловым. По приказу Левинсона врач нарушает закон Гиппократа и убивает тяжелораненого, потому что этот тяжелораненый мешает отряду отступать. Ну что ж, отряд вынужден пожертвовать жизнью одного человека ради собственного спасения. Иначе подходит к этой проблеме Исаак Бабель. Как раз вот этого индивидуалиста, вот этого отдельного человека, а именно Кирилла Лютого, образ совершенно автобиографический для Бабеля, он помещает в центр книги своих рассказов. Кирилл Лютов в прошлом доцент прав Петербургского университета. Человек очень образованный, тонкий, все понимающий. Но для того, чтобы стать своим, вот в одном из отрядов этой самой первой конной армии, он вынужден совершать поступки, на которые прежде был совершенно не способен. Он должен ударить кулаком старуху, он должен выругаться грязными словами, он должен зарубить чужого гуся. Только таким образом он становится своим для простых казаков. Но сказать, что он это делает легко, нельзя. Он, герой, ложится спать, он спит и видит женщин во сне, но, как он сам говорит, сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло. Кирилл Лютов оказывается словно бы между двух миров. Он одновременно тянется к каждому из этих миров и одновременно отталкивается от него, потому что видит его недостатки. Один – это мир буденовцев, это мир казаков. Это крепкие, сильные, здоровые люди, физически сильные, пышущие здоровьем, но бездуховные. Эти люди могут рыдать над убитым конем, как Афонька Беда, но могут при этом вырезать женщин, детей, стариков для того, чтобы отомстить за потерю этого коня. А с другой стороны, мы видим обитателей небольших польских городков. Там живут прекрасные, духовные, глубоко образованные люди, но больные, болезненные. И Исаак Бабель в своей книге ищет ту точку соприкосновения этих двух совершенно различных миров. Он задается вопросом, а можно ли найти какой-то компромисс между ними? Как влить жизненные силы в вены его народа, народа угасающего? Как одухотворить эту темную, дикую, необузданную массу казаков? И надо сказать, что он находит решение этого вопроса, вернее, нащупывает этот путь. Не только современность интересовала писателей 20-х годов. Многие из них пытались заглядывать и в будущее. Вот, например, известный, наверное, вам прозаик Евгений Замятин даже придумал такое понятие – фантастический реализм. Суть этого понятия в следующем. Какой смысл изображать завтрашний день, если завтра твое произведение уже устареет? Нужно изображать сразу же послезавтрашний день, заглядывать в далекое будущее, для того, чтобы произведение было вечно, постоянно актуально. Русская литература 20-х годов очень причудливо отреагировала на новую реальность. Впечатление было такое, что перед страной, перед литературой открылась дверь. А вот что за этой дверью, что будет в перспективе, это было непонятно. И поэтому писатели стали писать о будущем. Об этом писал Платонов, об этом писал Алексей Толстой, Александр Беляев и многие другие менее известные авторы. Писали о технике, писали о полетах в космос, но больше всего волновало, каким будет человек. И советская фантастика 20-х годов одновременно ставила тревожный, неутешительный диагноз, что человек может не вынести этих испытаний, и в то же время утверждала веру в победу справедливости и добра. Одно из самых замечательных произведений 20-х годов, которое, к сожалению, современниками не было по-настоящему прочитано, потому что просто было запрещено к публикации. Это роман Евгения Замятина «Мы». Роман был написан к 21-му году. Это роман в очень популярном сегодня жанре антиутопии. Антиутопия – это такой антижанр. Ведь что такое 20 век? 20 век – это время попытки воплощения в жизнь утопий. А утопия всегда держится, утопическая идея держится на простом очень убеждении, что все несовершенство мира проистекает от того, что мир построен не на разумных началах. Достаточно жизнь человека сделать разумной, упорядочить ее, рационализировать, и мы все с вами будем абсолютно счастливы. Так вот, писатели-антиутописты и, прежде всего, Евгений Замятин предупреждают о том, что не может быть общего счастья для всех, что у каждого человека свое представление о счастье. В романе Замятина «Мы» видим некое единое государство, построенное на основах математики, вернее, самой примитивной арифметики. В этом государстве даже выведена формула всеобщего счастья. Формула очень простая. Она представляет себя дробь. Счастье равно в числителе блаженство, в знаменателе зависть. То есть счастье, блаженство, деленное на зависть. А вы знаете, как работает такая дробь. Для того, чтобы абсолютное значение дроби росло, нужно либо увеличивать числитель, либо уменьшать знаменатель. Но знаете, бесконечно увеличивать числитель, то есть блаженство, это практически невозможно. Можете себе представить огромное блаженство, чудовищно огромное блаженство. Поэтому проще уменьшать знаменатель, и абсолютное значение дроби, то есть счастье, все равно будет расти. А почему именно зависть должна быть уменьшаться? Потому что зависть – источник страданий. Потому что мы можем быть счастливы ровно до тех пор, пока мы не начинаем завидовать тому, у кого счастье больше, чем у нас. А главное, что очень легко устранить зависть из человеческой жизни. Для этого можно, все, что нужно, это нужно всех уравнять. Дать всем одинаковую еду, одинаковую одежду, одинаковое жилье. Дать возможность свободно выбирать женщин или мужчин для любви. Лишить людей семьи, потому что семья – это тоже источник зависти. И все будут счастливы. Вот именно такое государство изображает Евгений Замятин в своем романе «Мы». Но интересно, что сама форма этого романа противоречит его названию. Роман называется «Мы», а форма-то романа – «Дневник». Вот. Но это мы с вами говорили то, о чем писали писатели 20-х годов. А вот вопрос, как они писали. Одно из самых интересных явлений в литературе 20-х годов – это так называемая орнаментальная проза и сказовая проза. У орнаментальной прозы и у сказовой прозы есть один очень важный общий момент. Потому что их можно определить так. Это отношение к речи, к художественной речи, не только как к средству изображения, но и как к предмету изображения. Иначе говоря, автору важно не только то, о чем он рассказывает, но и то, как он рассказывает. Сказовая проза – это изображение автором речи героя-рассказчика. Причем, как правило, этот герой-рассказчик – человек из низов. Его речь глубоко индивидуальна, она изобилует просторечиями, неправильными словами, иногда бранными даже словами. И автор стилизует эту речь, передает все особенности его речевой манеры. Орнаментальная проза несколько другого порядка. Орнаментальная проза, здесь уже подчеркивается индивидуальность речи самого автора-повествователя. То есть автор, можно сказать, культивирует особый стиль. Ну, например, так называемый телеграфный стиль. Вот если вы будете читать некоторые произведения 20-х годов, они написаны такой рубленной прозой, короткими фразами. Или наоборот, очень сложными, запутанными фразами. Короче говоря, это проза поэтическая. Это проза, близкая к тому, что мы называем поэзией. Борис Пельняк – один из самых загадочных, самых парадоксальных русских писателей 20-30-х годов. С одной стороны, он человек книжной культуры, наследник сказовой традиции Лескова и Ремезова. С другой стороны, Пельняк изображал русскую литературу не в столицах, а в захолустье. Он показывал, что сделала революция с русским народом и как русский народ участвует в революции. Для того, чтобы показать это стихийное народное движение, ему требовались особые средства, особые приемы. Они касались и языка, и стиля, и изображения героев. И именно этот необыкновенный, пышный, иногда вычурный, но всегда блистательный стиль и получил в литературе название «орнаментализм». И Пельняк был блестящим его представителем и исполнителем. Если говорить в целом о литературе 20-х годов, то, безусловно, это период литературной борьбы. Ведь существуют не только поэтические группировки, но и прозаические в это время. Ну, например, «Серапионовы братья» или «Перевал». Но одна из самых мощных, вернее, самая мощная, самая авторитетная группировка в этот период – это РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей. Она насчитывала более 4000 человек, то есть это уже даже не группировка, это целая армия. В РАППе было немало влиятельных писателей, крупных, тот же Александр Фадеев или Дмитрий Фурманов, но особенно известна была РАПП своими критиками, своими, так называемыми, как их звали, напостовцы. Напостовцы по названию главного печатного органа РАПП, журнала «На посту». Напостовцы, как цепные псы, бросались на любого писателя, который они считали чуждым революции, чуждым советской литературе. Дело в том, что рапповцы проповедовали создание новой советской пролетарской литературы силами исключительно писателей-пролетариев. Они были убеждены, что подлинную литературу пролетарскую может создать только человек пролетарского происхождения. Всем остальным они объявили категоричную войну. Но в руководстве партии, большевистской партии, была другая точка зрения, в частности, сформулированная Львом Троцким. Лев Троцкий предложил такое понятие, как попутчики. Попутчики – это писатели не пролетарского происхождения, не большевики, иногда даже не разделяющие всех идеалов большевиков, но готовые сотрудничать с советской властью и готовые делиться своим поэтическим или художественным мастерством. Их задача – воспитать новое поколение пролетарских писателей и, воспитав это поколение, вот тогда уже уйти в небытие, уйти со сцены истории, уступить место подлинно революционным творцам. Так получилось, что в попутчике рапповцы записывали писателей вполне верных революции. Например, в попутчиках вдруг оказывался Алексей Толстой или Максим Горький. Доставалось даже Владимиру Маяковскому. Как тоже Владимир Маяковский как-то написал в послании пролетарским поэтам: «Многие пользуются напостовской тряской с тем, чтобы себя обозвать получше. Мы, мол, единственные, пролетарские, а я, по-вашему, что, валютчик?» Смотрите, Маяковский даже само слово «попутчик» не захотел произносить, заменил его бранным для него словом «валютчик». И, наконец, вот это вот литературное противостояние к середине 20-х годов настолько обострилось, настолько стало острым, что партия вмешалась в эту борьбу и выпустила тогда историческое постановление о политике партии в области художественной литературы. 18 июня 1925 года было принято постановление Политбюро ЦК РКПБ о политике партии в области художественной литературы. Оно казалось довольно либеральным, никакие литературные направления не были объявлены главными, и формально гарантировалась свобода литературных группировок и организаций. На самом же деле это был этап формирования партийно-государственного руководства литературой. И уже к концу 1920-х годов все литературные группировки оказались фактически ликвидированы. Мне хотелось подвести итоги. сказать еще несколько слов об этой эпохе, эпохе 20-х годов. Вы видите, эпоха была сложная, непростая, очень богатая, очень противоречивая. Эта эпоха одновременно заканчивала традиции, заложенные серебряным веком русской культуры, той России, которую мы с вами потеряли. Вот. Но, с другой стороны, именно в эту эпоху закладываются иные традиции, традиции новой советской литературы. И эти традиции, как ни странно, во многом и сейчас проявляются в нашей жизни, в нашей культуре. В эту эпоху произошло роковое, трагическое разделение некогда единой русской литературы на три массива, на три ветви. Литература советская, литература эмигрантская, развивавшаяся там, за рубежами нашей Родины. И еще одна литература, литература потаенная. Ее писали те же самые, создавали те же самые творцы, что, может быть, иногда создавали произведения вполне советские. Но они писали в стол. Они знали, что эти произведения нельзя показывать ни цензорам, ни идеологам. Это время, время великое и ужасное. Это время мы сейчас заново открываем, и в нем ищем ответы на многие вопросы сегодняшнего дня. Потому что это время переходное. Закончилась одна эпоха, закончилась одна страна, и рождается новая страна, новая эпоха и новый народ. И литература, как очень тонкий, чувствительный камертон, отзывается на эти изменения и рассказывает, что происходит с человеком, что происходит со всеми нами, что происходит с страной в целом.